тому же Кассандра вышла на Даллас. Они избрали ее мишенью. Если сейчас ее задвинуть назад, и нас вместе с ней, баланс нарушится. Мы уже ухватились хоть за что-то, но при неосторожном чужом вмешательстве может потерять все, даже эту малость. Учтем. Тибл снова поднял палец. «Даллас, а у вас есть кое-какие предложения относительно того, почему они выбрали именно вас?» «Только расположение, сэр. Думаю, меня это коснулось лишь постольку, поскольку Рорку принадлежит все объекты». Ева вновь поднялась и вызвала на экран изображение Моники Роуэн. «Я бы хотела побеседовать с этой женщиной, шеф. У нее самый сильный мотив для поиска возмездия. Кроме того, как вдова Роувана, она наверняка была в курсе дел его группы и хорошо знала людей. «Разрешаю вам и вашей помощнице немедленно отправиться в Мэн», — сказал ей Тибл. «Уитни, у вас есть что добавить?» Уитни поднялся. «Эта команда за короткое время собрала внушительный объем информации и сумела определить направление дальнейшего поиска. На мой взгляд, в привлечении федеральных сил пока нет необходимости». Поднялся и Тибл. «Ну что же, лейтенант и ее команда предоставили мне достаточно материала, чтобы обыграть политиков. Даллас, пока не поступит дальнейших распоряжений, вы остаетесь ответственны за это дело. Жду сообщения про движение расследования обо всех ваших действиях». Уже направившись к выходу, он кивнул Финни. «Капитан, я согласен, это наш город. Давайте же обеспечим ему безопасность». Двери захлопнулись, и Макнап шумно вздохнул. «Фу, пронесло. Ну, если мы не хотим прошляпить это дело, то должны работать, задрав задницу», — сказала Ева и обратилась к Макнабу с ехидной улыбкой. «А твоя личная жизнь, приятель, отныне спущена в канализацию. Нам позарез нужен дальнодействующий сканер, и чтобы каждый стадион и спортивный комплекс в каждой дыре был просканирован. Нью-Джерси тоже. Боже, Даллас, при нашем оборудовании и количественном составе для этого потребуется недели. У тебя в распоряжении день. Свяжись с Рорком. Шутки шутками, а у него есть какая-то игрушка, которая походит на то, что вы пытаетесь изобрести. Финни, есть ли способ защитить аппаратуру, которая здесь установлена? Например, установить систему помех. Или еще лучше добыть новую аппаратуру с защитой?» Финни расцвел. «Думаю, что в аварийном порядке что-нибудь сооружу, но уже не из тех приспособлений, которые мы у себя в отделе используем против незаконного оборудования». «Конечно, не из тех. Пибоди, ты со мной?» «Эй, а когда вы вернетесь?» — окликнул ее Макнап. Ева обернулась и несколько секунд, не мигая, смотрела ему в глаза. Пибоди в это время страстно мечтала стать невидимкой. «Вернемся, когда закончим. Мне кажется, у тебя вполне достаточно дел, чтобы заниматься ими все это время». Макнап смешался и глупо залепетал. «О да, конечно, я просто поинтересовался. Счастливого пути!» «Мы идем. Не лобстеров есть», — проворчала Ева и, качнув головой, вышла из зала. Пибоди засеменила рядом и через несколько шагов спросила подчеркнуто небрежным тоном. «А вообще-то, как вы думаете, сэр, мы вернемся к концу смены?» Ева, на ходу надевая куртку, бросила. «Слушай, если у тебя свидание, то не суетись, прежде чем оно начнется, иначе раньше времени вспотеешь и простудишься». «Да нет же, я вовсе не имела в виду... Я только хотела сообщить Заку, что задержусь, вот и все». Пибоди стало стыдно вдвойне. Она только сейчас вспомнила о брате, да и то в связи опять-таки с Макнабом. А ведь сегодня утром она твердо решила сходить с Заком вечером в клуб. «Вернемся не раньше, чем управимся. Придется подождать, пока будет рейс на север», — буркнула Ева. «Разумеется. А мы ведь не собирались лететь, например, на какой-либо из самолетов Рорка». Встретив убийственный взгляд Евы, Пибоди втянула голову в плечи. Она почувствовала, что ее затягивает водоворот какой-то несуразности. И это на службе, рядом с Евой Даллас, при исполнении. Пибоди изо всех сил постаралась встряхнуться и взять себя в руки. Я только подумала, что частные самолеты добираются до места гораздо быстрее, чем обычные рейсовые. Но если это неудобно, мы, разумеется, можем подождать в аэропорту рейса на север. «Тебя интересует прежде всего скорость, так, Пибоди?» — спросила Ева, когда они вошли в лифт. «И здесь совершенно ни при чем просторные плюшевые сиденья, изысканная пища, выбор фильмов». «Ну почему? Удобно расположенное тело располагает к остроте мышления». «Звучит неубедительно. В обычном состоянии ты ведешь себя лучше, чем когда прикидываешься шлангом. Пибоди, ты свободна сегодня. Впрочем, если вы заняты, сержант, я могу слетать и одна». Пибоди вспомнила страстный эпизод с Макнабом в пустом помещении, вздохнула и, окончательно встряхнувшись, пробормотала. «Скажете тоже». Зак работал прилежно, аккуратно, изо всех сил стараясь сосредоточиться на дереве и на наслаждении, которое он всегда получал от работы с заготовкой. Он знал, что Ди плохо спала эту ночь. Было слышно, как она вскакивала с постели и ходила по комнате. Он сам тоже почти не спал. Ему хотелось пойти к сестре, предложить ей выговориться, хоть как-то успокоить. Но он чувствовал, что его лицо может превратиться в маску, под которую он будет пытаться и наверняка неудачно скрыть чувства, далекие от проблем Ди. Зак боялся, что ее внимательный взгляд сможет без труда обнаружить в его лице признаки необычной озабоченности, отнюдь не связанные с эскизами, замерами, деталями дизайна и другими рабочими головоломками. Все его мысли были заняты Клариссой. События прошедшего дня прокручивались в голове Зака вновь и вновь, словно он включал повтор видеозаписи. Он почти физически ощущал, как Клариса падала в его объятия. В памяти остался сладкий привкус ее губ, такой явственный, будто он только что целовал их. Зак испытывал чувство стыда. Он всегда верил в святость брака, и одна из причин, почему он избегал установления серьезных связей с женщинами, заключалась в этой твердой позиции. Он знал, что, связав себя когда-нибудь брачными узами, останется им верен всю оставшуюся жизнь, а в его жизни пока не было никого, по отношению к кому он мог бы дать какие-то обязательства. И вот теперь все получалось, как в кривом зеркале. Он незаметно превращался в нарушителя этих же принципов, которых, возможно, придерживался тот другой мужчина. Так неужели святость брачных уз он признавал только для себя? Раздираемый противоречиями, Зак осознал, что в этой его внутренней борьбе постепенно берут вверх не принципы, а нечто более живое и неподвластное, связанное не столько с разумом, сколько со всей его природой. Он поймал себя на том, что уже ищет оправдание своему начавшемуся грехопадению. Например, убеждал себя в том, что мужчина, который связал себя обязательствами с Клариссой, на самом деле их не выполняет, не ценит ее, скверно обращается с ней и делает ее несчастной, одинокой и беззащитной. Нет, Зак не мог разговаривать с сестрой в таком состоянии, тем более быть утешителем. А ведь знал, что ей как никогда нужна его помощь. В вечерних теленовостях Зак увидел репортаж с места взрыва в Плазе. Этот репортаж привел его в ужас. Он знал, конечно, что далеко не каждый на этом свете разделяет заповедь «не навреди» и другие нравственные устои квакеров. Более того, даже некоторые квакеры сами меняли эти устои, приспосабливая их к своему стилю жизни. Но, в конце концов, эта религия была создана для того, чтобы быть гибкой. Зак также понимал, что в мире существует жестокость и убийства происходят каждый день. Но он никогда не видел, чтобы пренебрежение человеческой жизнью принимало столь чудовищные формы, как это выглядело накануне вечером, даже в смягченной подаче на телеэкране. Те, кто это совершил, не могли быть людьми. У Зака никак не укладывалось в голове, чтобы кто-то, у кого есть сердце, душа и достоинство, мог совершить такое. Он еще пытался верить, что это было лишь случаем отклонения или мутации, и что мир развивается в другом направлении, не принимая насильственной массовой смерти. Зак был в шоке, когда вдруг увидел на экране Еву, пробиравшуюся между обломков. Ее лицо не выражало никаких эмоций, а между тем одежда была вся в крови.